Ты оказался чужим, свинцом заряжен наш воздух. Летят мне в спину ножи, спасаться было так поздно. Я больше так не могу, но ты проник в мою душу. Ты априори табу, но я тебя вновь нарушу. Она не виновата, но я ее ненавижу. Моя любовь постфактум, ты с ней, а мне сносит крышу. По кругу в моих мыслях тот день, когда я узнала. Но ты серьезно, ну в смысле, из-за тебя я попала. Запрещенная любовь снова сводит меня с ума. Я зависима. Сокращаем дистанцию без полива в инстаграме, тегов и публикаций, все фото только на память. Игра теряет свой смысл, скрываться стало так сложно. Ты на меня не подписан, увы, я на тебя тоже. Она не виновата, но ревность снова и снова лишает адеквата. Я не могу по-другому, мы повышаем градус, но мне тебя снова мало. Ты там серьезно, но правда, из-за тебя я попала. Запрещенная любовь снова сводит меня с ума. Я зависима. Что?